«Маман», — сказал Лёшка, — «не поверю, что ты...» «И правильно сделаешь», — перебила я сына и подняла руки кверху. «Сдаюсь. Увозите». Облегченно вздохнув, Олег тер ладонями лицо, словно его печали были маской, которую можно размазать и убрать. Люба преобразилась мгновенно. Это была уже не повалявшаяся на полу дама в песцах, а деловая распорядительница. «Так, у тебя много вещей. Помочь собраться?» «Удобно, что мы уезжаем, не встретившись с хозяином. Как его отблагодарить?» «Хватит толкаться на кухне», — сказала я. «Пойдемте в комнату». Вещей у меня было немного. Большая часть, приданная младенцу, плюс бельишко. Все поместилось в два пакета. Я видела, что Любу подмывало брякнуть что-нибудь вроде «невеста-то у нас не из богатых», но Люба благоразумно молчала. Олег и Лешка сидели на диване и терпеливо ждали. Вариант объяснений с Игорем в присутствии москвичей я отмела. Игорь будет смущен этой группой захвата, да и к присутствию в его квартире посторонних относится болезненно. Я решила написать письмо. Ушла в маленькую комнату и некоторое время отсутствовала. Вернулась с исписанным листочком. По лицам поняла, всем интересно содержание. Я протянула записку Олегу. Люба посчитала это знаком позволения, подошла к Олегу и заглянула в текст. Лёшка развел руками. «Если всем можно, то и мне». Пристроился третьим. «Дорогой Игорь, я уезжаю так же внезапно, как и приехала. Извини, что не объясняю всех обстоятельств. Сделаю это по телефону или в письме. Огромное тебе спасибо за приют, внимание и терпение. Будь счастлив. Кира. П.С. Оставляю деньги на уплату телефонных счетов, ремонт двери и покупку нового табурета. Он нечаянно сломался. В холодильнике парная печенка, приготовь ее на ужин. Сосиски лучше положить в морозильник. Обрати внимание, заканчивается стиральный порошок, и на кухне искрит розетка. Ключ положу под коврик». «Какая забота», — хмыкнула Люба. Олег и Лешка промолчали. Я положила записку и деньги, 1000 рублей, на стол. Оглянулась последний раз. Мой каземат был комфортабелен, но вырываюсь из него с великим облегчением. «Крепка тюрьма, да кто ей рад?» Люба последней выходила из комнаты. Я заметила, что моя подружка достала бумажник, вытащила из него несколько купюр и присовокупила к оставленной мною сумме. Дорога к дому. На самолет мы опоздали, попали в аварию, все по моей вине. Но вначале расскажу о минутах неземного блаженства, тихого счастья, пережитых мною в автомобиле по дороге Алапаевск-Екатеринбург. Моему вопросу, откуда джип, Люба удивилась. «Как откуда?» «Не от верблюда, от Антона. Он распорядился, нам подали к трапу». Люба сидела на переднем сиденье рядом с водителем. На заднем я, в середине, между Лешкой и Олегом. Сын держал меня за мизинец правой руки. Как в детстве, когда Лешка чего-то боялся, не хотел показать своего страха, захватывал мой мизинец, и мы оба чувствовали, что я — спасательный круг, якорь, опора и защита, а он — самая большая ценность в мире. За левую руку меня держал Олег. Все, что он не мог сказать вслух при посторонних, передавалось с теплом его ладоней. Я чувствовала, как принимаю его радость, любовь, тревогу, слышу невысказанные слова и понимаю неутоленное желание. Путь от левой руки до сердца был короток. Если бы мое сердце можно было отжать как губку, из него бы капал сплошной мед. У меня чесался нос, но я не знала, у кого забрать руку и избавиться от зуда. Наклонила голову и потерлась носом Алешки на плечо. Две любви к сыну и к мужчине не смешивались, не противоречили друг другу, не вступали в конфликт. Но одновременно переживаемое, подпитываемое через руки, которые вдруг стали проводниками живой энергии, эти две любви в острой форме и одновременно для меня, которая долго и упорно, ежедневно ставила крест на прошлой жизни, подействовали как алкоголь или наркотик. Если бы я могла, без дурных последствий для организма, выпить водки или получить инъекцию сильного наркотика, захмелеть и улететь в нирвану, наверное, переживала бы то же самое. Нет, химическое счастье не может сравниться с естественным. В противном случае мы бы давно уже сидели, присосавшись к самогонному аппарату, или жили в конопляных зарослях. Говорить не хотелось. Люба пыталась втянуть меня в беседу, но я отвечала односложно. На все расспросы потом.